Глава 57. С лихим гиканьем и завыванием, от которого стыла кровь, в пролом ворвались мамлюки и харизмийцы. Вот уж поистине дикая дивизия. Конники, то ли обкуренной травкой, то ли опьяненной успехом, в два потока объезжали горящий остов броневика и сходу вступали в бой. Лезли на пули и стрелы. Топтали, рубили, кололи замешкавшегося врага. И, разливаясь по улицам Иерусалима, подобно живому наводнению, захлестывали город. Сотня Бейбарса оказалась в первых рядах. Правда, от сотни то оставалось сейчас едва ли полсотня. Но злые все, как шайтаны. В пылу схватки... Этот передовой отряд едва не искрошил в капусту дружину Бурцева, так и не снявших орденские доспехи. К счастью, Бейбарс вовремя успел скинуть топхельм, а скинув, обложил нападавших забористой арабской бранью. Горячие восточные парни быстро признали эмира. — Бейбарс, принимай командование над джигитами, — посоветовал Бурцев. Расследи, чтобы резню среди горожан не учинили. Упрашивать не пришлось. Кыпчак с тевтонским крестом на груди вскочил на лошадь. Клянусь Аллахом, ты хороший каид, Василий Вацлав! Уже седла прокричал Бейбарс. Я готов простить тебе даже татарскую кровь в твоих жилах. Ух, спасибо, облагодетельствовал. Ибо ты не предатель. Признаю, я ошибался на твой счет, Кай. Бурцев хмыкнул. Что ж, лучше поздно, чем никогда. Бейбарсовы головорезы ускакали, а в заваленный трупами пролом неторопливо въезжал старший эмир Айтегин Аль-Бундуктар, мудрый наиб великого султана Аль-Малика Ас-Салиха Наджим ад-Дина Ай-Уба. Айтенгин снова восседал на статном жеребце белоснежной масти. Самоуверенный и довольный, хотя до полной победы было еще как до... Да, до Берлина. За наибом вели... Ба! Знакомые все морды. Глухого верблюда с плетеным каркасом на горбу и с пулеметом. Место стрелка, впрочем, пустовало. Следом вышагивал еще один драмадер. На этом тоже покачивалась платформа станина, но уже с аркабалистой, той самой, и из которой их обстреляли под Яффой. И тот же самый сарацин, замотанный в тряпки с ног до головы, зорко посматривал по сторонам. Рука на спусковом механизме, толстая тугая тетива, сплетенный из воловьих жил, сорвется при малейшей опасности. А в желобке арбалетного ложа убойный свинцовый шарик. Бондок. Орех, как его здесь называют. Айтегина оберегали также с полсотни тяжеловооруженных конных телохранителей и столько же лучников. А в свете наиба на молодом жеребце ехала... Ядвига! Радостно взревел пан Носвальд. «Ядвига!» Полячка, разгоряченная и краснощекая, услышала, увидела, замахала рукой, поворотила коня. Девушки не препятствовали. Теперь нужда в заложнице отпала. Подъехала Ядвига, как какая-нибудь фотомодель на съемках рекламы. Величественная, прекрасная, соблазнительная и кокетливая. — Нет, каково, а? — гордо пробасил Добжинс. — Амазонка, а? А Бурцеву было грустно и было тошно. Чего веселиться-то, если смотришь на Ядвигу, а видишь... В общем, одна Агделайда краковская в мыслях. Он глянул вверх. Луна-то уж высоко, слишком высоко, полная луна. — Здравствуй, Василий Вацлав! — улыбнулся Атегин. — Я рад, что, по милости Аллаха, наш замысел удался, и не меньше радости доставляет мне то, что я вижу тебя в полном здравии. — Я тоже рад. Ну, давай поговорим об этом позже, Наиб. Сейчас мне нужен конь, и желательно порезвее. — Дайте коня Кайду, — распорядился старший эмир. Один из телохранителей лучников проворно спрыгнул со скакуна и, почтительно поклонившись, протянул повод. — Все, кто со мной, за мной! — крикнул Бурцев. Поправил меч на привязи, перекинул через плечо ремень шмастера, вскочил в седло. Стеганул легконогого арабского жеребца. Кто сочтет нужным, догонит. В цитадель сайд-команды он ворвался вслед за воинами Бейбарса. Через снесенные ворота печали влетел. Где-то здесь, за этими воротами, таилась Гроссе Магиш Атамине. И здесь же пролегал путь к Аделаиде. Возле минометной позиции, расстрелянной давеча из орудия «Пантеры», Бурцева нагнала верная дружина. Все тут. Даже Освальд с Едвигой. Да и куда Довжинец отпустит теперь свою зазнобу? Ин Джеймс, вон он, боится потерять Бурцева из виду. Скачет, потрясая длинным тевтонским копьем. Ох, и странно же было видеть тайного убийцу Бравии с трехметровым дрыном в руках вместо изящного ножа Кальтелла. И Хабибулла, именем Аллаха, поклявшегося всюду следовать за Кайдом, читься рядом на рослом рыцарском жеребце. А Сымадзян где? Оба-на! Китаец оказался хитрее всех. Сидит на горбу верблюда. На драмадере с пулеметом. Атегин, видать, позволил. Ну что ж, теперь повоюем. Следом тянулись ополченцы Мункиза. Так и должно быть, это их город, и им надлежало закончить эту битву. Седоволасый лекарь-алхимик скачет в первых рядах. Кричит Аллах Акбар, машет трофейным рыцарским мечом. Крепкий старик. Бойцы Мункиза свернули влево за бейбарсовыми конниками. Отправились к храмовой горе защищать купол скалы и мечеть Эль-Акса. — Бурангул, дядька Адам, езжайте с ними, — приказал Бурцев. — Если найдете Аделаиду, колдовскую башню или гроб хранителей, мигом ко мне. Остальные вперед, прочешем здесь все. Сопротивления они почти не встречали. Остатки цай-команды уже не рвались в бой, и сессовцы отступали по проходу шайтана к явским воротам. Фашисты уходили из города. Лишь изредка тявкали шмастеры группы прикрытия. Бурцев дал очередь на скаку. Одну, вторую, больше не успел. Шальной пулей повалило коня. Падение седла, да прямо в немецкий окоп, оказавшийся на пути, оказалось болезненным. Бурцев ударился плечом, приложился об бруствер шлемом ведром. Скользнул вниз. Пока пытался вылезти, эсэсовцев разогнали. И кто? Сымадзян СМГ-42. Глухой верблюд рысил неторопливо и флегматично. Бывший советник Хайду Хана, засев на горбу, поливал огню пространство перед собой. Китаец на арабском драмадере, да с немецким пулеметом. Страшное дело, в общем. Патронов всем они жалел. А попал ли, нет, неважно. Шорху навел, страху нагнал, и ладно. Группа прикрытия уносила ноги, но неожиданно, негаданно возникла новая помеха. Взревели двигатели, завертелись винты. Ах, так вот почему отошли фашики. Нет, они вовсе не бежали от верблюда Сымадзяна. Просто уступали дорогу, освобождали взлетно-посадочную полосу. Бурцев вырвался. Слонов-то мы и не приметили. Два мессершмитта медленно выруливали из открытого ангара. Да уж, медленно. Это пока они казались медлительными и уязвимыми. Но если птахи сайд-командовских лютвафи поднимутся в воздух, беды не миновать. Штурмовое звено в небе над Иерусалимом способно переломить ход сражения. Первый ведущий мессер уже вышел на исходную, остановился. Протянул куда-то, аж до башни Давида, очередями из обоих пулеметов. Шугает своих и чужих, расчищает путь. Бурцев машинально поднял шмастер. Взял самолет на мушку, щелк-щелк, а пусто в магазине, блин. Пора бы научиться считать патроны. Шмастер полетел в сторону. — Сымадзян! — Моя здесь, а? Моя тут, а? Завертел головой китаец на дромадере. — Твоя где, Вацлав? — Моя, твоя, никак, а не вижуся. Бурцев выбрался наконец из окопа. — Вниз глянь, патроны остались. — Патрона? — Невидимые стрелы есть еще? — Не, моя ихняя вся пострелялась, Вацлав. — Вся. Виновато заулыбался Сымадзян. — Ясно. Тоже пустой, значит. Даже бейбарса с прощой и железными яйцами нет поблизости. Даже бурангула и дядьки Адама с луками. Ну что тут поделаешь? — Копье мне! — рявкнул Бурцев. — Коня мне! — Копье дал Джеймс. Трофейное рыцарское, тяжеленное. Коня дал Хабибулла, трофейного, рыцарского, здоровенного. — Освальд, Гаврила, Дмитрий, Сбыслав, та крылатая тварь, что сзади, ваша. Что хотите, делайте, но не дайте ей взлететь. Еще одна очередь мистера Шмидта по взлетно-посадочной полосе. — Только вперед не суйтесь, если жить охота, — посоветовал Бурцев. — Видали, как плюются гадин? — Не учи нас с драконами воевать, Василь, — сварливо пробурчал Дмитрий. — Ученый уже. Бурцев уже не слышал. Он вонзил шпоры в конские бока. В ушах засвистел ветер. Ведущий мессер прекратил стрельбу. Мессер сдвинулся с места. А тевтонский конь чал наперерез. Тевтонское копье целило в самолет. Штурмовик брал разгон, но и Бурцев уже гнал во весь опор. Коняга, что галопировала под ним, ко многому привык. Опыт совместного патрулирования улиц с мотоциклами, броневиками и танками сослужили хорошую службу. И на взлетно-посадочной полосе животное не пугалось, не шарахалось в сторону от рева двигателя и шума винтов. Животное повиновалось воле всадника, а не своим животным инстинктам. Конь послушно несся вперед. Мистер Шмидт увеличил скорость. Заметил ли пилот приближающую опасность? Не заметил? Неважно. Уже неважно. Счет шел не на секунды даже, на долю секунд. Если самолет проскочит, если уйдет от столкновения, если взлетит, копыт, тяжелое дыхание тяжелого коня, крик, непроизвольно рвущийся из глотки из-под шлема. Бурцев все же настиг его в последний момент, когда передние колеса мессера уже отрывались от земли. Траектории двух движущихся объектов пересеклись. Скользь, самую малость, но этого было достаточно. Бурцев пристал на стременах, поддался вперед. Увесистый наконечник на длинном древке достал. Достал! Страшный удар всей силой, всей массой, всей дурью разогнавшегося коня и всадника, удар, что вышибает из седла любого противника, пришелся в хвост мессершмитту. Острие копья засело в искореженном руле. Заклинило, застопорило подвижную плоскость. Древко переломилось. Бурцева сдернуло с коня, бросило, который уже раз, на землю. А самолет пронесся мимо. Дальше. Самолет поднялся в воздух. Метра на полтора, не больше. поднялся для того лишь, чтобы поврежденный хвостовой руль вышвырнул машину прочь с взлетно-посадочной полосы. Мессер вильнул влево к складам, вломился в дощатую стену. Взрыв, и из противоположной стены вылетели, снося пулеметную вышку и проволочные заграждения обломки штурмовика. Облако дыма и гари взметнулось к звездно-лунному небу, до которого не суждено было добраться мессершмитту.